Братья и сестры, я очень рад, что снова могу видеть ваши лица. И кто-то, наверное, из вас помнит, о чем я проповедовал в последний раз. Я обещал, что мы снова вернемся к этому тексту Святого Писания и продолжим нашу беседу. Братья и сестры, хотя я сегодня получил такое большое назидание, что я думаю, Господи, уже и пора, наверное, заканчивать. У меня просто дух мой переполняется. Я был сегодня в Московской церкви в Ангаре, где вы раньше собирались. И когда я приехал сюда, встретился с дорогими друзьями, которые побыли здесь на собрании, я говорю, давайте вы расскажете мне, какое назидание получили вы от проповеди Евангелия, кто проповедовал и о чем. Я так порадовался, что мне последовательно рассказали все проповеди. Я знаю, о чем вы сегодня проповедовали, что вы сегодня слушали. А я рассказал, кто проповедовал в той церкви, о чем, и мы еще продолжили наше рассуждение, братья и сестры. А здесь еще сегодня вот такое обильное наставление мы уже получили. Обильное наставление. Братья и сестры, я даже сидел, вот некоторые слова меня даже потрясли. Простые, но настолько трогательные. Брат первый проповедовал. Вы обратили внимание, какими словами он закончил свою проповедь? «Помоги нам, Господь, не быть скупыми на прославление Тебя, братья и сестры». Я даже сидел и размышлял, Господи, думаю, какие мы бываем действительно скупыми, когда прославляем имя Твое Святое. Помоги нам такими не быть. Ну, братья и сестры, я не хочу вот напоминать, о чем вы слышали. Я сам еще под впечатлением. Но думаю, что после моей проповеди вы не забудете о том, что уже слышали. Но в качестве наших дальнейших рассуждений, братья и сестры, так как я обещал продолжить эту тему, я снова прочитаю текст Святого Писания, вот, который записан в послании апостола Павла к Коринфянам, в 14 главе. Один маленький текст, он легко запоминается. Вот, и кто был на разборе слова, тот его хорошо помнит. Я прочитаю 3 стих. Братья и сестры, ну кто не был, я коротко повторю, на чем мы остановились, и что я сказал, ну, частично из того, что имел в виду сказать на эту тему. Читаю этот 3 стих. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Братья и сестры, тема моей проповеди – назидание, увещание и утешение. Мы только часть проповеди, братья и сестры, можем сегодня вспомнить. Я скажу, как напоминание, мы остановились на этой важной мысли. Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание. Братья и сестры, коротко. Я вот так в свете Евангелия пояснил, кто такой пророк. И можем ли мы иметь пророческое слово? Имеем ли мы его? И можем ли мы пророчествовать? Я старался убедить, что да, мы имеем пророческое слово. Вот. И мы можем пророчествовать, и мы должны пророчествовать. Ну, например, Господь Иисус Христос, увидев плачущую Марфу и Марию, говорит, воскреснет брат твой. Что Христос сказал? Он сказал пророческое слово. Знаю, Господи, воскреснет в последний день. Братья и сестры, Марфа верила в это пророческое слово. Что это будет? Лазарь воскрес на их глазах. Слово исполнилось, да? Братья и сестры, я приводил не один пример. Мы получили живые слова от нашего Господа. Живые слова. Вот. И слово, которое мы получили от Господа, оно пророческое слово. В любой форме сказанное. О будущем или сегодняшнем времени. Ну, о будущем. Братья и сестры, я с уверенностью говорю всем абсолютно. У меня ни грамма сомнений никогда нет. Какой бы передо мной вельможа ни стоял. Атеист он или верующий. Писание говорит, воскреснут люди в последний день. Вы верите этому? Я в это верю. Братья и сестры, мы еще это не видели, не пережили. Писание говорит, что всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно того, что он делал, живя в теле. Что я делаю, братья и сестры? Я пророчествую. Откуда я это знаю? Я от Господа получил это слово. Я получил откровение. Другой читает, братья и сестры. Для него закрыто это. Книга закрыта абсолютно, для него это пророчество пустое. Почему? Потому что он не слышит голос Господа. Он его не знает, а мы его знаем. И мы живые слова принимаем от Господа и передаем. Поэтому с этим правом мы можем называться пророками, братья и сестры. А если мы можем говорить пророческое слово, под какую ответственность Бог сегодня ставит всех нас? Под какую ответственность? Писание говорит, говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Прошло одно общение, выходит молодежь. Я спрашиваю, ну как ваш вечер прошел? Какое назидание вы получили? Ушли пустыми. А что такое? Смех, хохот, шуточки. Там не было слова Господнего. Христиане. Ушли пустые. Братья и сестры, такое может быть. Почему? Они не говорили, как слово Господне. Кто пророчествует? Братья и сестры, я боюсь, что я затяну. Просто я тогда последовательно это все объяснял, подводя нас под большую ответственность. Если мы слово Господне получили, мы не должны оказаться, как те, о которых говорил Стефан. Вы получили это слово при служении ангелов и не сохранили его. И кем мы оказались? Противниками Духу Святому, как вы, так и отцы ваши. Это вот в это состояние пришел народ, который, их отцы слышали слово Господне. Они тоже это слово где-то считали, что они его принимают, а оказались противниками. Братья и сестры, вот для нас это предостережение очень большое. Поэтому я вот, братья и сестры, очень хотел, чтобы мы почувствовали себя ответственными в передаче слова Господне. А кто пророчествует, братья и сестры? Если я говорю словом Господним, если я говорю о Христе брату, другу, соседу, останавливаю человека на улице, братья и сестры, я должен говорить с одной целью. Кто пророчит, тот говорит людям, не обязательно братьям, людям. С какой целью? Для назидания. Для назидания. Братья и сестры, вот мы остановились на этом. Я тоже старался, мало было времени, объяснил, что такое назидание. Кого мы можем назидать, как мы можем назидать. Я только коротко напомню. Мы остановились, братья и сестры, что мы можем назидать друг друга псалмами, Писание говорит, да? Словословиями. Мы можем в сердцах воспевать Господу, назидая самих себя, то есть человек словом Господним сам себя может назидать дома, на работе, в трамвае вы едете или в автобусе. Мы можем себя назидать, братья и сестры. И когда вы сходите вместе, апостол Павел говорит, и у каждого из вас, братья и сестры, вот так вот каждый член церкви должен идти на собрание, у каждого из вас, может быть, он не поучаствует, может быть, он не сможет помолиться, может быть, он не сказать проповедь, не сможет спеть, но у него там должна быть готовность. У каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение. Все сие да будет к назиданию. Помните, да, братья и сестры? Все сие да будет к назиданию. Братья и сестры, то есть назидать – это формировать, это созидать в наш внутренний мир. Мы очень хорошо заботимся о телах, братья и сестры. О них надо о телах заботиться. Бог прекрасные нам тела создал. Прекрасные. Братья и сестры, он сказал, как мы должны ухаживать за нашим телом, потому что оно является храмом Святого Духа. И в будущем это тело получит искупление. Мы ждем этого часа, братья и сестры, искупления наших тел. Вот. Но для того, чтобы оно правильно было развито, мы и кушаем, мы какие-то физические упражнения можем делать. Но это не самое главное. Братья и сестры, Христос говорит, я хлеб. Я хлеб. Он своим ученикам однажды сказал, у меня есть пища, о которой вы не знаете, Господи, а кто тебе принес? А пища моя есть творить волю пославшего меня, братья и сестры, вот питать наш дух, созидать его, формировать его, укреплять в вере, вот это самое главное. Самое главное, если мы позаботимся о физическом, но не позаботимся о духовном, мы не способны себя назидать, братья и сестры, а все служит назиданию. Слово Господне, песнопение, наши молитвы, наше общение. Вот это все должно созидать, формировать наш дух. Братья и сестры, мы будем богатыми людьми, духовно богатыми. Мы будем закаленными, способными к бедам. Братья и сестры, я вот испытывал сам лично. Вот проблемы некоторые, где-то я не смог поступить правильно в чем-то. Вот. Я не стесняюсь иногда о своих ошибках говорить в молодости. Я и сейчас способен делать ошибки. Так бывает. Вот. Но, братья и сестры, есть ошибки очень с роковыми последствиями. И если мы не можем назидать себя правильно, если мы не делаем этого, братья и сестры, мы можем попасть в большие затруднения, даже в большую беду. И подвести не только себя, но, может быть, и братьев наших, и сестер. Вот, когда в 80-х годах к нам в Петербург, мы уже узнали, должен приехать Билли Грэм, вот, и наше желание было, ну, мы в какой-то степени от братства тоже рекомендацию такую получили, что, братья, мы можем вот это сделать, чтобы... Может быть, через это хоть люди узнают там на Западе, в каком состоянии здесь церковь. Мы тогда подготовили 6 плакатов, как у вас в Москве это было. Вот. Спереди русский текст, сзади английский текст. От тех трудностей, которые переживало наше братство. Сколько у нас узников, сколько сирот детей у нас, сколько вот, конфисковано молитвенных домов. У нас как раз в Петербурге в 82 году дом конфисковали молитвенный. И вот я собрал вот братьев, мне это было поручено сделано, я это организовывался. Я собрал братьев, говорю, братья, мы сейчас помолимся Господу, мы пост назначили, в посте долго были. Говорю, братья, мы должны быть готовыми к смерти, нам это не простят. Мы это понимали, братья и сестры. Вот братья, которые вот сказали, что мы будем поднимать плакаты, будем. Я говорю, мы должны в первую очередь духовно быть готовыми к страданиям, а может быть даже и к смерти. Если, братья, кто-то чувствует, что он не готов на это, братья, не надо. Не надо. Мы за дело Божие должны быть готовы пострадать. Ну, вот, это был очень узкий круг, кто об этом знал. Значит, братья отозвались с радостью. Братья и сестры, у нас это удалось. Мы с большим трудом попали на Поклонную гору, тогда вот мандаты мы раздобыли с такими трудностями. Мы попали. Плакаты были развернуты, вы эту хорошую историю знаете. Какие были последствия, когда у нас там Василий Иванович такой был, работник КГБ, ну, я его лично знаю, потому что сколько он мне это причинил неприятностей, и Валерий Иванович у нас такой был тоже, Попов, вот, неоднократно он и грозил, и все прочее. Вот они приехали после этого Филиппову на работу, к нашему пресвитеру, я был тогда помощником, он говорит, Владимир Алексеевич, приезд Билли Грэма – это программа партии, мы вам это не простим, что вы сделали. Мы вам это не простим. Из тюрьмы ты не выйдешь. Ну, тогда он был арестован. Арестованы братья, которые поднимали эти плакаты, были арестованы. Мой брат был участник, тоже его арестовали. Саша Мессимендяев, если вы помните, а он был первый. Саша был первый, он был такого высокого роста. Я говорю, Саша, на тебя большая ответственность. И по всей видимости, может быть, вот, на тебя упадет основной удар. Вот, братья, я готов. Я готов. Вот. И он первый развернул плакат. Братья и сестры, он прожил после этого недолго, его нашли мертвым. Александр, мы до сих пор сейчас вот не знаем причины его смерти. Вот после тюрьмы. После тюрьмы. У него двое прекрасных детей. Вот, в прошлое воскресенье вот дочь Лили принимала крещение. Жена у нее осталась вдова, вот наша. Сестра хорошая. Вот Юра, его сын, трудится в церкви у нас. Вот, тоже приближенный, покаянный. Но пока это крещение, может быть, осенью будет. Потом Гриша был найден в подвале мертвым. Вот, братья наши пошли на строка. Вот, ну, историю, может быть, это знаете. Но я, братья и сестры, сейчас хотел не об этом сказать. А я был, знаете, вдохновлен все-таки. Господь нам такую победу дал. Мы там даже и... интервью сделали в «Нью-Йорк Таймс» газете там с этими микрофонами к нам, о братстве рассказали, о трудностях, переживаниях. И мы поехали в Таллин. После этого Билли Грэм должен был там выступать. У меня была другая группа подготовлена, и один брат, я его хорошо знал, он в прошлом спортсмен, бесстрашный, в мире срок отсидел такой. Я смотрел на него как на человека бесстрашного. Я говорю, Сереж, согласен первым поднимать плакат? Согласен. Последствия знаешь. Но мы помолились, братья и сестры, мы все готовы были к этому. И вот мы там в Таллине, братья и сестры, мы тоже чудесным образом попали туда. Стояли перед Билли Грэмом. Я жду, когда поднимутся плакаты, они не поднимаются. Он закончил проповедь. Я смотрю, где мой Сергей? Нету. Нету. Вот. Я всегда его знал, что он человек бесстрашный. Я так думал. так было в мире, так вот он с неверующими. И все шесть наших плакатов, братья и сестры, так и остались неразвернутыми. Это вот в Таллине у нас такой был колоссальный срыв. Братья и сестры, я был сражен. Мне легче было бы, наверное, чтобы меня убили там. Вот. А мы же, братья, что? Он смотрит на меня. Братья, говорит, виноват. Я не знаю, что со мной. Не знаю. Я не нашел сил в себе внутри. Не нашел. Меня взял такой страх. Ну, почему ты раньше не сказал? Постеснялся. Все ж на меня смотрят. А он двухметрового роста. Братья и сестры. А он потом не признался, как он к Слову Господню относился. Вот. На собрание, формальное посещение, так знаете, там где-то с сестричками поговорить и все проще. Я это не учел. Он жил тогда в другом месте, я так его узнал по-прошлому. Думал, что он бесстрашный человек. Братья и сестры, до таких примеров, когда человек, если ты, как написано, в день бедствия твоего оказался слабым, то какова же сила твоя? Вот когда мы не созидаем наш внутренний мир, мы не питаем наш дух, братья и сестры, мы не имеем достаточного назидания, вот мы такие можем оказаться, братья и сестры, в решительный момент нашей жизни, лично для себя, а можем подвести свою жену, своих детей, церковь, братство и так далее. Братья и сестры, я всегда восторгаюсь 9 главой, ну не только, я всем писанием восторгаюсь, 31 стих прекрасный. Мы читаем такое слово: «Церкви Божией по всей Иудее, Галилее и Самарии оставались в покое». Это когда Саул терзал церковь. Это когда мужчин и женщин влачили на истязание. Церковь оставалась в покое. И Писание говорит: «назидаясь». Братья и сестры, а что значит «назидаясь»? А это значит, получая достаточную духовную пищу через Слово Господне, через молитвы, через песнопение, они исполнялись Духом Святым, и церковь умножалась. Это вот при назидании. Братья и сестры, ну вот мы на этом как раз с вами закончили. И наша задача, братья и сестры, как проповедников, как членов церкви, как людей, которые получили живые слова Господа. Ну, не все мы проповедники, но слово-то мы все имеем. Мы каждый можем сказать о спасении людям во Христе Иисусе, о будущем суде, о воскресении мертвых, о пришествии нашего Господа. Разве это не слово пророческое? Мы друг друга можем предостерегать, братья и сестры, тоже словом Господним. И все это к назиданию. И все сюда будет к назиданию. Братья и сестры, я вот тогда рассказывал о методах и все проще. Даже я говорил, братья и сестры, что назидает? Что назидает? Я еще, может быть, чуть-чуть, потом мы пойдем дальше, потому что я сейчас обширно так уже о назидании говорить не могу. Братья и сестры, есть вещи, которые нас не назидают. Не назидают. Надо их избегать. Ну, апостол Павел, например, послание к Тимофею пишет: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать там некоторых, чтобы они не занимались баснями, родословиями многочисленными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». Вот это нельзя, братья и сестры. Вот споры, там разногласия, разномыслия, вот когда начинаются, и мы доходим до споров, они не назидают. Братья и сестры, есть музыка, которая никогда не принесет назидания, она принесет расстройство духа. Есть слово, братья и сестры, которое никогда не назидает. Оно принесет только расстройство духа. Я вот некоторые примеры приводил, братья и сестры. Но моя мысль была: если мы с вами получили слово, если мы имеем право вот, быть пророками Господними, это не те пророки, которые не весь что городят, братья и сестры, а они, их слово назидает, не вызывает недоумения, что они такое лопочат. Оно назидает. Вот этот пророк истины. Братья и сестры, это надо сохранять всегда в нашей жизни. Вот на этом мы остановились, братья и сестры. Я обещал, что мы продолжим дальше. Следующее. Апостол Павел, развивать эту мысль будем мы, а он в короткой форме, но так емко говорит, кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание. Увещание. Братья и сестры, что значит увещевать? Вот иногда мы подходим друг к другу, начинаем немножко укорять. Вот, укорять. Ты почему не ходил на собрание? Да где ты пропадал? Да что с тобой случилось? Да ты ж смотри, Бог тебя накажет, братья и сестры. Кто является пророком, кто получил Слово Господне, тот говорит людям в увещании. Братья и сестры, увещать – это не обличать, это не выговаривать, это не делать замечания, братья и сестры. Увещать – это убеждать, упрашивать, умолять, уговаривать. Братья и сестры, такой подход у нас должен быть в отношении и верующих, и даже неверующих. Некоторый царь сделал брачный пир для сына своего, послал рабов своих, помните эту притчу? Вот они вернулись первый раз, отказались посланники, приглашенные отказались прийти. Идите, говорит, по изгородям, убедите прийти, братья и сестры, вот наш подход. Упрашивай, уговаривай, умоляй. Я как-то стою с одним пожилым братом. Вот, ему сейчас 76 лет. Стою около его дома, мы с ним беседуем, и вдруг проходит сосед, я так понял, потом уже. Он его останавливает, постой, называет по имени. Ты куда идешь? Домой. Слушай, говорит, я тебе еще раз хочу, ты знаешь, завтра собрание у нас. Василий Дмитриевич, да вы сколько меня приглашали. Да ты постой, постой. Да я тороплюсь. Да нет, ты постой. Молодежь у нас завтра будет. Василий Дмитриевич, ну я уже, ну сколько раз можно говорить? Брат, вернее, он говорит, друг, называет его по имени. Каждый раз, когда ты будешь проходить мимо моего дома, я каждый раз тебе скажу, пойдем на собрание. Пойдем, нам скоро перед Господом надо будет вставать. Братья и сестры, я так смотрел, так удивленно. Он его не винил, он его не оскорблял, он ему не угрожал, он его упрашивал. Пойдем на собрание, ты слово Господне услышишь. Братья и сестры, он стоит, как, знаете, растерян такой, Василий Ильич, ну я постараюсь прийти, ну сейчас мне некогда. Братья и сестры, я видел, как люди упрашивают, убеждают. Вы знаете, братья и сестры, я убеждался, когда я своих детей начинаю просить. Какая реакция? Я когда им приказываю, я вижу противление. Я когда им говорю, вы так должны делать, я чувствую их несогласие со мной. Когда я начинаю, ребята, у меня парни-то в основном, семеро парней, я начинаю их просить, братья и сестры, они прямо теряются. Надо это сделать, вы понимаете, это надо. Папа, хорошо. Братья и сестры, вот как у нас этого не хватает? Сестра дорогая, что случилось? Вас не было долго на собрании. Я так переживала. Вы знаете, я молилась за вас. Не оставляй собрания. Братья и сестры, ну, описание так говорит, мы послание к евреям читаем. Увещевайте друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. В каких вопросах особенно? Не будем оставлять собрание ваше, своего. Там перед этим так написано. Но будем увещевать. Упрашивать, уговаривать. Я не знаю, приводил ли я вам пример или нет, но я просто настолько эту историю, ну, хорошо знаю, ну, это в нашем городе. У нас-то едут с Балтийского вокзала до станции Володарская. Вот, а верующие по пути садятся все. На одной остановочке, на другой. И вот сестры там обычно садятся все вместе, там, в задних вагонах. Там наших очень много. Поют, там, свидетельствуют о Христе. И сестра зашла. Вот. Я сам не был свидетелем, а мне рассказывает очевидец. Зашла сестра, села среди нас, и мы, говорит, как начали ее клевать. Ты куда пропала? Сестра, ты погибнешь. Как ты могла пропустить? Ты месяц на собрании не было. Она, говорит, как начала отбиваться. Да что вы ко мне пристали? У нас целый скандал почти. Люди смотрят, там у нас же... А мы видим, она сопротивляется, мы еще больше на нее. Вот. Да со всех сторон. Она говорит, только одному огрызнется, другому огрызнется. Вот. А мне эта сестра, которая сказала, я, говорит, даже уже вижу, что дело-то какое неприятное. Люди-то неверующие вокруг. А мы тут, это самое, на пол вагона выясняем, почему она на собрание не ходит. И вдруг мы проехали пару остановок. Заходит дедушка на собрание. Дедушка заходит, член церкви. Идет такой, нас увидел, идет к нам. Подошел, посмотрел на эту сестру. Сестра дорогая, как я рад вас видеть! Как я рад! И она как заплакала. Брат, у меня такое горе, у меня такое несчастье, как начал исповедоваться, почему она не ходила на собрание, оказывается, никто не позвонил, никто не узнал, у нее столько переживаний. Дорогие братья и сестры, мы иногда с нашими обличениями только беду делаем. Писание говорит, будем, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих, братья и сестры, посему увещевайте один другого, братья и сестры, не обличайте. Если мы получили живое слово Господа, да, братья и сестры, обличение – это другая тема, это надо, может быть, не всем этим надо заниматься. Может быть, в следующий раз я скажу, кто бы лучше бы этим занимался. Но в отношении увещевания всем дано право вот увещевать, не обличать, братья и сестры, потому что мудрый обличитель не всякий найдется. Вот Писание говорит, кто должен обличать. А увещевать всем позволено. Упрашивать, убеждать, уговаривать один другого. Именем Господа упрашивайте, умоляйте, не оставлять собрания, молиться друг за друга, участвовать в постах, пожертвованиях. Братья и сестры, о, если бы мы научились правильно увещевать друг друга, насколько бы у нас вот обстановка была бы лучше в духовном плане. Мы можем прочитать такие замечательные тексты, вот послание, вернее, первое место вот хочу какое напомнить, вторая книга Паралипоменон, 24 стих. Он посылал к ним пророков для обращения их к Господу. И они увещевали их, но те не слушали. Но те не слушали. Братья и сестры, были пророки, которые и обличали, у них было конкретное слово. Но Бог посылал пророков и тех, которые могли увещевать. Братья и сестры, как они делали? Да они, может быть, учились у Господа. Целый день я простирал руки мои к народу упорному. Братья и сестры, вот подход нашего Господа. Он целый день руки свои обращал к ним. Убеждал их, упрашивал, говорил о последствиях. Так Господь делал. И пророки так учились от нашего Господа. И они тоже могли такое обращение делать к народу. Братья и сестры, сегодня бы было столько много было бы примеров привести из жизни пророков, как они это делали. Даже своим личным примером, как Иезекииль и другие пророки, увещевали их, говоря о последствиях, убеждали их послушаться слова Господня. Иеремия мог даже сказать их, как забавный певец. «Буду молчать». Нет, но было в сердце моем как бы горящий огонь, не мог. И стомился, удерживая его. Братья и сестры, такое у него было слово увещание к народу своему. Вот так и нам, братья и сестры, один другого. В Деянии святых апостолов мы текст такой находим, 14 глава, 22 стих. Они обратно проходили Листу, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать их в вере, получая, что многими скорбями надлежит им войти в Царство Небесное. Братья и сестры, так апостолы делали. Убеждали, упрашивали, уговаривали друг друга и верующих. Вот послание Иуда, братья и сестры, там одна глава, замечательное послание. Хорошо бы знать его вообще наизусть. И вот апостол Иуда, тогда третий стих, он говорит, возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужным написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. И потом он, знаете, как вот увещевал? Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению. Что с этими людьми будет, братья и сестры? Какое неубедительное, сильное слово, если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил. Если когда города Содомские и Гоморские превратил в пепел, а праведного Лота избавил. Что будет Господь делать вот с этими развращенными, неистово развращенными людьми? Он говорит им. Последствия, потом говорит, брать, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере и молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви, назидая на святейшей вере. Братья и сестры, это самое главное, назидать себя на этой святой вере. Я в одной церкви был, ко мне подходит пресвитер, брат Геннадий, может быть, какой совет дашь? Что делать? Ну, это личная беседа, хорошая церковь, мне так понравилось, там молодежь понравилась, евангелизация у них там проходит, молитвенный дом прекрасный. Мне так показалось, все так отложено, отлажено у них. Я говорю, а что случилось? Увлеклись наши братья, на собрание стали приходить с большими перерывами. Я говорю, чем увлеклись? Работой. Договора, коммерция, там еще где-то. Один в хоре поет, другой в оркестре играет. На спевки перестали ходить. Я не знаю, что делать. Думаю, поставлю на членское собрание, накажу. Накажу. Дома себе понастроили, коттеджи, люди соблазняются. Машины себе позаимели. Ну куда это дело годится? Накажу. Что ты мне подскажешь? Я говорю, давайте прочитаем один текст Святого Писания. Может быть, в этом плане немножко поработать с этими людьми. Открыл Святое Писание и читаю послание апостола Павла к Тимофею. Первое послание, 6 глава, 17 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай». То есть убеждай, упрашивай, уговаривай, умоляй. Надеяться не на богатство. Как можно убеждать, брат дорогой, корень всех зол есть серебролюбие. Попасть можно в такую сеть, не выпутаешься никогда. Увещевать, призывая к чему? Чтобы они богатели, братья и сестры. Богатых, оказывается, надо призывать, чтобы они богатели. Чем? Добрыми делами. Я говорю, брат дорогой, пресвитер, называю по имени и отчеству. Побуждай их жертвовать. Вот участь богатых людей, чтобы они богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Братья и сестры, склонность богатых быть необщительными и быть скупыми. Я не говорю, что всех такие, но у них есть эта склонность. Я знаю таких людей, и чем богаче человек становится, тем он больше в свою скорлупу вот, помещает себя, тем меньше у него друзей становится, вот, с которыми он мог бы открыто общаться. Там у них только, вот, знаете, деловые связи и тому подобное. А братских отношений нет, это все рвется. Там, где коммерция, братья и сестры, там, где власть, там нет любви, там, где политика, там нет любви, там исключительно один интерес. И это ожидает всякого, кто встанет на этот путь. Братья и сестры, я сегодня с большой тревогой смотрю вообще на христианство, потому что сегодня вообще призыв коммерции. Бизнесом должны, оказывается, христиане жить. Ужас какой. Писание говорит, увещевайте этих людей. Они, если, братья и сестры, они не смогут вот так поступать себе, быть щедрыми и общительными, их участь ждет очень печальная. Я сомневаюсь, что многие из них спасутся. Я сомневаюсь, братья и сестры. Ни один человек попал в эту сеть. И Писание так говорит, какой конец будет. Они подвергают себя большой опасности, впадая в искушение, сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погрузили людей в бедствие и пагубу. Вот это участь богатых людей, многих братьев и сестр. Я не говорю всех, есть прекрасные богатые люди, братья и сестры. Я вообще не против богатства. Бог дает иногда, братья и сестры, для того, чтобы мы пользовались этим. И есть прекрасные люди, которые способны это делать. А вот их надо увещевать, если ты стал уже богатеть. Брат дорогой, я умоляю тебя, упрашиваю, не будь разобщен с народом Господним. Будь общительным, будь щедрым. Давай от твоего изобилия. Я был в одном доме, братья и сестры, мне очень понравилось. Ну, не всякий в таком доме живет. Устроенный все до предела. Прекрасный дом, коттедж. Ну, брат, это самое. И семья большая. Как он справляется? И машина у него все есть. Слава Богу. Мы там беседовали. Я говорю, ну, ты мне не скажешь, вот как ты можешь содержать и дом, какой у тебя заработок? Он говорит, брат, у меня заработок не маленький. Он мне начал перечислять, где он работает. Такая хватка, такая жилка. Я диву дался. Я говорю, скажи мне, а как ты жертвуешь на дело Божие? Он говорит, брат Геннадий, а нас там двое братьев было. Вот ты знаешь, почему я все имею? У меня все, говорит, есть. Ты знаешь, говорит, почему я все имею? Из всех своих прибытков, абсолютно со всех своих работ, со всех своих побочных заработков, десятая часть идет в церковь. Это стабильно. Но он, это не для распространения, так он нам. Помимо этого, вот там, ты знаешь, дом строится, молитвенный. Я туда средства вложил. А вот ты знаешь, вот там дом строится молитвенный, и мои там деньги. И начал перечислять. И я, говорю, давно понял. Если этого я делать не буду, я знаю, что меня ожидает. Так что я, да, мне Бог дает, я ни в чем не имею нужды. Но у меня подход такой. Братья и сестры, мне так понравилось. Я думаю, какой правильный подход. Далеко не все такие, но к этому надо стремиться. Братья и сестры, кого еще надо увещевать, убеждать, упрашивать, умолять? Не только богатых. Писание тоже говорит, кого? Мы читаем первое послание к Тимофею, 2 глава, 6 стих. Юношей также увещевай быть целомудренными, братья и сестры. Сегодня мир, нецеломудренный мир, нецеломудренный. Он похотливый мир во всех вопросах. И нам тут доказывать не надо, но в христианстве это быть не должно. Братья и сестры, когда появляется нецеломудренная одежда, нецеломудренное поведение, нецеломудренные разговоры, иногда люди пользуются двоякими, вот, ну, как бы сказать, двоякие мысли у них, вот, и слова такие имеют двойное значение. Вот, и иногда спрячется за благородное значение того или другого слова, а имел в виду нехорошее. Я бы сегодня не один пример по этому вопросу привел, но, наверное, это не послужит большому назиданию, потому что тут люди, ну, всякого возраста есть. Братья и сестры, но это боль нашего сердца, когда кто-то поступает нецеломудренно. Как мы должны хранить себя в чистоте и святости во всех вопросах жизни? Юноши, увещевай быть целомудренными, чистыми. Это и одежды, и поведение, как я говорю, это и в вопросах слов наших. Я с молодежью не одну беседу провел, братья и сестры, это не только в нашей церкви. Вы замечаете, как сегодня распространен жаргон, иногда просто хулиганский. И люди пользуются вот этими словами, вот, с тюремным значением, даже не придавая значения. Даже не придавая значения. Братья и сестры, Писание говорит, слово ваше да будет с благодатью приправлено слово, приправлено солью. Вообще нет слова без значения. Если в нем нет духовного созидания, нашего внутреннего человека, это на ветер, братья и сестры. Это даже на, не только на ветер, это на зло, это слово произносимо. Этого быть не должно. Слова твои да будут немногие, Писание учит. Немногие. И мы иногда столько неразумных слов, братья и сестры, говорим в адрес друг друга, и порой оскорбительных. Это вот среди молодежи немножко так, это вот мы замечаем эту волну. Мы уже увещевали, убеждали, упрашивали. Я своих детей говорю, ребята, что я слышу? Что за слова? Да я как тормознул, и как и этот ботаник едва успел, и пошли. Что я слышу? Братья и сестры, вы простите, я не хочу дать повод вот эти слова употреблять, я коренным образом против этого, которые оскорбляют кого-то. Этого недопустимо. Наши слова должны быть целомудренными. И вот нам, братья и сестры, наших детей, наших юношей, наших девиц надо убеждать. Братья и сестры, это надо делать очень аккуратно. Очень аккуратно. Я заметил, может быть, у вас тоже было, может быть, этот пример, может быть, и тоже не очень хороший, братья и сестры. Тут, может быть, я осмелюсь его привести. Одна сестричка в собрании в одном. Ну, я ее хорошо знаю, поэтому я смело это сделал. Она нагнулась, у нее целая поясница оголилась. Целая поясница. Я так подошел сзади, немножко поправил. Ей так неудобно стало. Так неудобно. Я говорю, пойдем поговорим с тобой. Она говорит, я все поняла. Я все поняла. И это меня побудило провести целую беседу на эту тему. Братья и сестры, между прочим, это проклятие. Потому что Бог сказал, мне сейчас некогда на эту тему беседовать, это пророчество. что эти люди пойдут с обнаженными чреслами и босыми. Вот за их отступление, за то, что они не слушают Слова Господне, они пойдут с обнаженными чреслами. То есть Бог оголит их часть тела. И это будет их позор, это знак их проклятия. Сегодня мир, братья и сестры, он попал под это проклятие. Он идет к своему концу, потому что «отойдите от меня все проклятые», написано. Бог это скоро скажет. И определенная категория людей это услышит. Нам ли, христианам, попадать под это? Ни в коем случае. Мы идем на собрание, братья и сестры. Мы должны наблюдать за ногой своей, за словами своими. У нас все должно быть целомудренно. То, что приносит устройство и созидание, но никак не разобщение друг с другом. Братья и сестры, я, наверное, придется мне продолжать. Потом уже в следующий раз. Чувствую, что я не закончу рассуждение над этим стихом. Апостол Павел, первому посланию к Тимофею, 1 глава, 5 стихе пишет, цель увещания, какая, вы помните? То есть, если я вещеваю, братья и сестры, я на прицел ставлю своего духовного оружия. Вот. То, что должно достигнуть этой цели. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Вот это цель. А такими мы должны быть. Еще, братья и сестры, маленькую мысль, и мы на сегодня закончим, потом продолжим. Апостол Павел в послании к Тимофею в 5 главе пишет, старца не укоряй. Ну что? Увещевай как? Как отца. Братья и сестры, у нас сегодня такое общество, которое относится с большим непочтением к старшим людям. Описание говорит, по лицом старца вставай. Вот у нас в христианстве, братья и сестры, это положение должно сохраняться. Уважение к старшим людям. Смотрите, даже как разговаривать надо с людьми, которые неправильно поступают. Старец, но поступает плохо. Мы сегодня тоже не один пример можем привести. Такие есть вещи. Но ты не имеешь права его укорять. Ты увещевай как отца, убеждай, упрашивай, умоляй. Брат дорогой, так не надо делать. Вы соблазняете молодежь. Сестра дорогая, что нам скажут более молодые? Ну почему вы так поступаете? Так же нельзя. Потому что, братья и сестры, следующие меры, не увещание, а уже обличение, а дальше, если идет дело к наказанию, это другие вещи, это тоже может практиковаться в церкви, и так должно быть, братья и сестры. Но когда у нас хороший увещатель для внимательного уха есть в церкви, а если мы все такие, нам не надо, братья и сестры, будут обличать. Нам не надо будет взыскивать с кого-то строго за его неправильное поведение. Когда мы научимся хорошо и правильно и вовремя увещевать. Поэтому, братья и сестры, вот, у меня такой призыв ко всем будет. Если мы все-таки вот с этой мыслью согласны, я сегодня не смог ее повторить очень более обширно, кто пророчествует, а мы все-таки имеем право говорить от имени нашего Господа, мы имеем Слово Господне, тот говорит людям в назидание. Только такая цель. То, что формирует нашу веру, наш внутренний мир, то, что питает наш дух, вот это надо говорить. Он говорит именно с этой целью. Назидая, а потом уже увещевая. Братья и сестры, следующая тема – это утешение и утешение. Но это отдельная большая тема. Может быть, даже вы дома поразмыслите. Вот есть много текстов, связанных с утешением. Вот, и это будет, ну, дополнение к моей проповеди. Пусть Господь благословит вашу церковь, вот, получайте хорошее увещание, прекрасное назидание и утешать один другого. Да прославится в этом Господь. Аминь. Помолимся.